Продавец-экскурсовод. Как часто вам, уважаемый читатель, доводилось отгонять настырных продавцов, наседающих на вас с вопросом: «Могу ли я вам чем-то помочь?» Согласитесь, чаще этот вопрос лишь раздражает посетителя. С другой стороны, если продавец будет пассивно ожидать, когда же посетители сами обратятся к нему, продажи у него не заладятся. По счастью, есть золотая середина. Способ, который позволяет подтолкнуть посетителя к покупке и не показаться навязчивым. Когда посетитель заходит в магазин, продавец здоровается с ним и сообщает о готовности помочь, произнося что-нибудь вроде «Добро пожаловать! Если что-то понадобится, я буду рядом». Однако не навязывает покупателю свою помощь, если тот не задал вопрос первым. Вместо этого продавец перемещается по торговому залу вместе с покупателем. Но не ходит за ним по пятам, дыша в спину, а выбирает место так, чтобы все время быть в шагах примерно в трех от покупателя. Это достаточно далеко, чтобы не нервировать человека своим присутствием, и при этом достаточно близко, чтобы заметить интерес покупателя к какому-то товару и прийти на помощь. Если посетитель задерживается возле какой-то полки и начинает разглядывать товар, продавец чуть приближается, не вплотную, а на такое расстояние, чтобы можно было говорить, а не кричать. И начинает рассказывать об этом товаре, как экскурсовод в музее рассказывает о картине. Обратите внимание, не пытается продать товар, а лишь рассказывает о нем. Если я замечал, что кто-нибудь жмется поближе к некоторым полкам, я говорил вслух: «Вот эти пикули – отличная недорогая закуска для коктейля. Джон Стейнбек, зима тревоги нашей». Начинать рассказ стоит буквально с пары-тройки фраз, не больше. Если посетитель заинтересовался, задал какой-то вопрос или иначе проявил свой интерес, продавец сможет продолжить работу с ним. Если же посетитель не заинтересовался, предложение может быть воспринято им как навязчивость, что едва ли поспособствует продаже. Важно только, чтобы рассказ продавца не повторял то, что написано на ценнике товара. Например, если на ценнике телефона с радиотрубкой уже указана дальность работы, продавцу не стоит повторять эту информацию. О чем же тогда стоит рассказывать? Об отличительных особенностях этой модели, о выгодах, которые получит владелец товара, о неочевидных возможностях товара. Особый энергосберегающий экран позволяет этому ноутбуку работать без подзарядки до 9 часов. Если использовать КПК как электронную книгу, вы сможете носить в кармане библиотеку из 1000 томов. Это вино получило серебряную медаль на международном конкурсе в Испании и тому подобное. Желательно, чтобы реплика продавца содержала хотя бы одну похвалу товару. Но при этом не надо хвалить его в лоб, не надо использовать неконкретные оценочные слова вроде «замечательный» или «лучший». Куда разумнее будет сослаться на какие-то более конкретные качества товара, на какие-то достижения и на результаты, полученные благодаря товару, так, чтобы покупатель самостоятельно пришел к выводу, что товар хорош. Согласитесь. Фраза «обеспечивает надежную связь сквозь бетонную стену» убеждает куда лучше, чем слова «очень хорошая радиотрубка», а упоминание о том, что производитель текстиля является поставщиком королевского двора Дании, будет куда лучшим комплиментом его продукции, чем любое количество эпитетов вроде «великолепный» или «потрясающий». Если вы не уверены в способности своих продавцов придумывать такие реплики на ходу, вы можете составить речевки самостоятельно. Если не по всему ассортименту, то хотя бы для тех товаров, которые вам важнее всего продать, и заставить продавцов выучить эти речевки наизусть.